Наверху одной из башен, мелькая между зубцами, прохаживалась крошечная фигурка в белой челме. Турецкий солдат, наблюдатель или часовой. Такую же фигурку разглядел Василий и на другой крепостной башне. Что же делать? В стороне от крепости, вдоль плавной излученной реки, тянулись изгороди и белели домики поселка Сороки. Путник медленно брел по улице, смотрел на дома, на чужие лица. Кому довериться? А вдруг он различил всплески весел и скрип уключен. С левого берега подходила лодка. Василий обогнул чей-то огород и за дами выбрался к речке. Гребцы-молдаване удерживали багром у мостков большую лодку. Какой-то мальчик старательно черпал деревянным ковшом воду, набравшуюся на дне. Несколько молдаванских крестьянок и два пожилых поселянина сошли с мостков на песок, усыпанный ракушками. К высадившимся приблизился турецкий стражник. «Бумагу давай, развязывай узлы!» Пока женщины сердито припирались с турецким солдатом, Баранчиков шепнул гребца. «Когда обратно пойдете?» «Сейчас, мы с того берега, близ Ямпола живем. Ребята, возьмите меня с собой. Не говорите турку, что я чужой. Скажите, мол, лекарь, и вы должны доставить меня к больному, а солдату я бумагу покажу». И Баранчиков отважился на риск. Он развернул свой венецианский паспорт в надежде, что стражник не сумеет его прочесть. Когда стражник потребовал фирман от нового пассажира, Василий важно помахал великолепной бумагой с печатями, гербами, геральдическим львом и святым Марком, покровителем Венеции. «Это большой лекарь из Кишинева, к больному везем», — заявили гребцы. И турок уступил врачевателю дорогу к мосткам. Лодка закачалась, берег Бессарабии стал отдаляться. А вот и вся красивая излучина Днестра перед глазами, поселок и заречные холмы. Прошли стрежень реки с быстрым течением, последний взгляд назад на силуэт Сорокской крепости и здравствуй, берег желанной свободы. Василий выскакивает прямо в воду, помогает подтянуть лодку, обнимает удивленных гребцов и рукавом стирает слезы с лица. Молдаванские перевозчики даже не захотели взять плату с этого странного путника. Наличных денег хватило ненадолго, а погода подгоняла. Кончились теплые ночи, позволявшие ночевать хоть под открытым небом. Дожди и дорожная грязь сменились морозцами, ветер свистел в облетевших ветвях, и лишь в погожие деньки бабьего лета, когда летающая паутина садилась на лицо, удавалось спутнику делать большие переходы. Прекратились и случайные заработки, приходилось частенько пробавляться подаянием. «Многие не отвергали моего прошения, кто пищей, а иные деньгами», — вспоминал впоследствии российский странник. Так дошел Василий Баранчиков до уманских владений графа Потоцкого. Под вечер спросил у встречного украинца, что за село впереди. Получил ответ. «Ладыженка на рице ятра не стоит, а до Умани мистеше 20 верстов». Начинало смеркаться, моросил холодный дождик. Василий присматривался к хатам, нет ли где дымка из трубы. Опыт давно научил Василия не искать пристанище у богатых. Поэтому и здесь постучался он в окошко, затянутое бычьим пузырем вместо стекла. Пожилая крестьянка впустила его в дом, где Василий поздоровался еще с двумя женщинами, видимо, матерью и сестрой хозяйки. Мать была очень стара, обеим сестрам перевалило давно за 40. «Ты близенько стань, боже, людина!» — зашамкала старуха, порываясь встать с лавки, задвинутой за стол. «Часом мне в Белу церкву ты зібрався». Василий помнил наизусть курьерскую маршруту. Он подтвердил, что дня через 3-4 доберется и до Белой церкви. «Ой!» — закричала старуха дочерям. «Вы чулы! Що я вам казала, дурни девчата? Дочекалась, дочекалась заступника. Садовіть вечеряти, Господню людину. Це він-він, Івана Гонти, рідна дитина». Обе дочери только хмурились и отмалчивались, А старуха, отпихнув стол, уже выбралась из-за него и бестолково суетилась в горнице. Одна из сестер не выдержала. «Та посыдьте вжо, мамо! Не хвалю ты за доброго человека!»